Глава 9. В квартире царила тишина. К шумовому фону, создаваемому проносившимися за окнами автомобилями, Николай Евгеньевич давно привык. Это ерунда по сравнению с метро. В молодые годы ему пришлось снимать квартиру на Метростроевской, теперь вновь переименованной «Востоженку». Там даже посуда в буфете дрожала, когда под домом проходил поезд метрополитена. Машины, ладно, зато не играет за стеной магнитофон сына, выдавая жуткие вопли, которые сейчас принято считать музыкой. Балдеж, как теперь выражаются. Филатов тоже от этого балдел, только в ином смысле. Опять же не гремит посудой на кухне жена, на нее изредка нападает хозяйственный зуд. Не болтает по телефону дочь, можно посидеть и подумать, еще раз проанализировать выписки из бумаг, принесенных незнакомым парнем. Хотя зачем анализировать, когда и так ясно, зачем и почему в это дело втянули именно его, и самое главное, кто за всем этим стоит, спрятавшись за колонки цифр, и что теперь? Вновь пойти на поводу у бархатного баритона? Согласиться на все условия, выторговывая спокойную жизнь? Спокойную? Хорошенький покой, когда тебя заставляют красть у государства, пусть не в открытую, вульгарно унося со стройки цемент или гвозди, а только оперируя цифрами, но суть не меняется. Впрочем, нет. Меняется. Меняется значимость суммы, в которой выражается стоимость украденного. Это тебе не мешок цемента, не килограмм гвоздей, не машина полового бруса, не рулон линолеума или рубероида. Край пришел, дорогой Коля, край. Надо окончательно решать, либо соглашаться на все, обрекая себя неизвестно на что в дальнейшем, поскольку в покое не оставят, исповедуя принцип «коготок увяз всей птички пропасть». Либо ответить «нет», послать все к черту и написать обо всем. «Кому писать?» — размышлял Николай Евгеньевич. «Да хотя бы прокурору или в милицию. Даже лучше пойти и рассказать самому, собраться завтра утречком и вместо службы поехать в прокуратуру и рассказать все как есть. И про свою жизнь, и про то, как двигался наверх со ступеньки на ступеньку, и про долги падчерицы, и про еще неизвестные им дела погоревшего Сухотина, и про то, как дал дополнительные фонды жуликам от строительства. Говорят, чистосердечное признание смягчает вину. Может, сразу не арестуют, а потом учтут раскаяние, дадут срок условно. Полистать бы уголовный кодекс, но в доме таких книг отродясь не водилось. Они вообще почему-то давным-давно попали в разряд дефицита, будто люди, наконец, перестали совершать преступления. Нет, рассказать не получится. Обязательно собьешься. Начнешь тонуть в малозначительных деталях, путаться в подробностях, перескакивать с одного на другое, пытаясь ухватить за хвост все время ускользающую главную мысль. Так бывает, когда сильно волнуешься. А попробуй там не волноваться, если приходишь решать свою дальнейшую судьбу. Лучше, наверное, все-таки написать. Взять листы бумаги, ручку, сесть за стол и не спеша, обдумывая каждое слово, чтобы не навредить лишнего самому себе, все написать. Николай Евгеньевич подошел к окну, посмотрел вниз на бесконечный транспортный поток. Уже стемнело, но уличные фонари еще не зажгли, машины шли с включенными фарами. В одну сторону двигалась полоса светлого огня, в другую уносились красные огоньки габаритов и стоп-сигналов. На дальнем перекрестке светлячками вспыхивали светофоры — красный, желтый, зеленый — и вновь устремлялся по проспекту поток автомобилей. Сесть бы за баранку и уехать, куда глаза глядят, жить в тиши, забыв про шумный пыльный город, полный стрессов, подстегивающие тебя лезть, карабкаться, срывая ногти все выше и выше по служебной лестнице, строить дачу лучше, чем у соседа, Иметь лучшую машину, детей, жену, любовницу, костюм, туфли, престиж, престиж. Сколько ты имеешь в месяц, старичок? Ах, всего 150, а у меня 250. И некто, задавший вопрос, с заранее известным ответом, удаляется, показывая полное презрение к неудачнику спину. И ты сам, страдая от неутоленной жажды самоутверждения, небрежно спрашиваешь кого-то, «Сколько ты имеешь, старичок?» «Ах, 115 всего-то!» И удаляешься, небрежно сообщив о своих 150. Престиж. Никого давно не волнует, интересна ли твоя работа, хорошо ли в твоей семье, какими растут дети, только и слышишь, сколько ты имеешь, и удаляющаяся спина. Хоть бы полюбопытствовали, откуда берутся у старичков, имеющих всего по 115 или 150 в месяц, «Жигули», со стереомузыкой, дачи, роскошные квартиры, обставленные такой мебелью, за которую вся его семья должна годами вкалывать, как галерные рабы, чтобы расплатиться. Но никто не интересуется. Опять на устах у всех тот же сакраментальный вопрос «Сколько ты имеешь?» Когда это началось... Когда живое общение между людьми незаметно сменилось дотошным установлением их финансовых возможностей, уровня связи и их возможностей, возможности получения связи и... Тьфу, черт бы их побрал, словно в этом мире все разом посходили с ума, променяв свою человечность на бесконечное выяснение, кто сколько имеет и чего может. Но вдруг не все. Вдруг это произошло только в его окружении, а он, сам того не замечая, давно оторвался от настоящей жизни, идущей теперь помимо него. От той жизни, где гостей встречают чаем с домашними пирогами, а не коньяком и закрытой баней, с готовыми на все девочками, спрятанной от взоров простой публики за высокими заборами. От жизни, в которой люди просто говорят друг с другом, а не решают дела втихомолку, строя собственную выгоду от каждой встречи и скрупулезно рассчитывая «сегодня поговорю с этим, а он завтра замолвит словечко тому», глядишь, выгорит повышенница или другое благо свалится в заранее подставленные руки, а я в ответ должен сделать, поговорить. Зазвонил телефон. Филатов недоуменно посмотрел на него, с трудом вырываясь из плена своих мыслей, снял трубку. «Слушаю». «Николай Евгеньевич», — пророкотал знакомый баритон. Уверенный, не знающий сомнений голос, который Филатов уже научился люто ненавидеть, ненавидит за свою слабость, за свою уступчивость, за потерю самого себя. «Да, я, что вам угодно», — он хотел сказать по-другому, но привычка быть вежливым одержала верх. «Ознакомились с проектом плана? Какие соображения?» «Послать вас куда подальше с чувством обретения долгожданной свободы», — ответил Филатов. «Мало того, я сейчас сажусь за стол и все подробно описываю». «И что напишете?» — с иронией поинтересовался баритон. «Все!» — с вызовом ответил Николай Евгеньевич. «Всю свою жизнь опишу. Теперь я знаю, кто за вами стоит и чего он хочет. Надеюсь, мы скоро встретимся лично, и тогда я с удовольствием дам вам в морду». «За что?» — тихо посмеялись на том конце провода. «За все сразу, за все ваши подлости!» «Ну...» «Не лучше ли принять успокоительное и лечь спать, а завтра на свежую голову переговорим? Будет время подумать. Договорились?» «Нет», — отрезал Филатов. Его охватила шальная радость дерзости. Хотелось рассмеяться в ответ на увещевание баритона. Он чувствовал себя сильнее его. «Сильнее, наконец-то!» «Ваше решение окончательно?» «Да, утром я заявлю, куда следует». Николай Евгеньевич представил, как неприятно это слышать обладателю баритона, и тихо насладился своей маленькой местью. «Большее впереди». «Воля ваша. Смотрите, потом не пожалеете», — бесстрастно ответил баритон и повесил трубку. «К черту!» — выкрикнул Филатов в уже немой микрофон и устало откинулся на спинку кресла. Словесный поединок с невидимым противником забрал много сил. Положив телефонную трубку, Николай Евгеньевич долго сидел за столом, не зажигая света, не двигаясь, словно пытался аккумулировать потраченную энергию. В прихожей слабо щелкнул замок входной двери. «Наверное, жена вернулась с дачи», — подумал он. «Неужели в ней проснулось нечто человеческое, и она решила не оставлять меня одного? Неужели решилась хоть раз поступиться своими развлечениями, бросить пустые хлопоты и побывать рядом? Странно все в нашем доме, живем как соседи, никто никому не звонит по телефону, не сообщает, когда придет, вернувшись, не звонят в двери, отпирают своим ключом, никто никого не встречает и не провожает. Сломать традицию, не ждать, пока она разденется, и выйти встретить?» Нехотя поднявшись, он направился в прихожую. Света не зажигал в своей квартире, все так знакомо, но почему жена не зажгла? Николай Евгеньевич поднял руку к выключателю, но вдруг перед ним мелькнула черная тень, и тут же живот пронзила резкая боль, перед глазами поплыли радужные круги, ослабли ноги, сделавшиеся какими-то ватными, ненадежными, как будто он стоял не на полу своей квартиры, а на палубе корабля, карабкающегося с волны на волну в безбрежном океане. А потом навалилась душная темнота. Жоркин телефон не отвечал. Юрка звонил несколько раз подряд, набирая номер и выжидая по 15-20 минут, напряженно слушая долгие равнодушные гудки. Не поленившись, он встал чуть свет, надеясь застать могильщика дома, но дверь не открывали. Фомин потоптался около нее, нажимая кнопку звонка. Потом хотел забарабанить кулаком и заорать «Открывай!». Он знал, просто кожей чувствовал, могильщик прячется в своей затхлой квартирке, жутко потея от страха. Наговорил с три короба, а теперь боится, что его будут тянуть за язык дальше, и еще неизвестно, кто именно, желающий поставить все на свои места, Фомин или Виктор Степанович, которому тот же Юрка вполне мог сдать Жорку со всеми потрохами, подробно доложив о состоявшемся разговоре. Но он не заорал, не застучал в дверь кулаком. Зачем будоражить соседей по площадке? Вызовут еще милицию, объясняйся потом в отделении. А у него ни документов, ни места работы или учебы. Александр Михайлович до сих пор не вернул паспорт, и в институт тоже пока не пристроили. Стоит ли искать неприятностей? Выйдя из подъезда, Фомин походил туда-сюда, давая выход накопившейся злости. Попадись сейчас Жорка, он бы посчитал ему ребра, научил, как жизнь любить. Но тот не попался. Плюнув с досады, Юрка пошел к станции метро, решив поехать к мужику, сказавшему фразу о преступности планов. «Уж этот-то должен быть дома». «Конечно, может выгнать, не пожелать разговаривать, но на то и дан человеку язык, чтобы решать проблемы без помощи рук. Попробуем убедить, заставить поверить и довериться, обсудим вместе проблемы бытия. Каждый добавит свое, глядишь, получится картинка, проясняющая, что к чему». Когда он вошел в вестибюль станции, электронные часы показывали 7:15 утра. «Должен быть дома мужичок. До него отсюда ехать буквально полчаса. Не уходит же он на работу в 8. Такие на службу прибывают на персональных машинах, а не душатся в городском транспорте, да нельзя переполненном в часы пик. Не додумали предки, закладывая метрополитен, не могли предположить, что найдутся в государстве горячие головы, которые, хмелее от собственных речей, наобещают золотые горы и кисельные берега с молочно-мясными реками еще при жизни нынешнего поколения и начнут гнаться за всем первым, самым большим в мире. Если город, так самый большой. Чего мелочиться? Пусть в Европах жмутся, а мы запросто переплюнем Нью-Йорк, Мехико и Токио. У нас будет сверхгород миллионов жителей. Но о том, что эти миллионы надо одеть, накормить, перевести с места на место, да не один раз за день, обеспечить работой, жильем, прочими социальными благами, вылечить им зубы, постирать белье, починить обувь, развлечь, никто не удосужился подумать. Вроде все должно решиться само собой, но почему-то не решалось. Хлопали в ладоши, слушая речи, потом с легким сердцем признавали ошибки и свою политическую незрелость, снова давали обещания, а проблемы огромного города все больше и больше росли, оставаясь нерешенными. Вот и давятся люди в транспорте, задумываясь над парадоксом, почему их много, а рабочих рук везде не хватает. Выйдя наверх, Юрка пошел пешком, троллейбуса ждать не хотелось, да и дом того мужичка, как его зовут, вроде Николай, а отчество забыл, рядом, быстрее дойдешь, чем доедешь. Нетерпение подгоняло, и Фомин непроизвольно ускорил шаг, одергивая сам себя, но потом, забывшись, снова почти бежал. Пройдя длинной гулкой подворотней, выводившей во двор нужного ему дома, он увидел «Жигули», стоявшие у подъезда. Незнакомая женщина заперла машину и вошла в парадное. Хлопнув дверью, Юрка влетел следом. Она стояла у лифта, ожидая, пока спустится вниз вызванная кабина. Остановившись рядом, Фомин оглядел ее. Синие тени под глазами, как от бессонной ночи. Ясно выделяются морщины у губ и около глаз, злых, брезгливо сощуренных. Одета дорого и модно, вся в золотых побрякушках. Сердито постукивает носком туфли по плиткам пола, словно торопя медленный лифт. И в кабину он вошел следом за женщиной. Подняв руку к кнопкам, она процедила «Какой?» «7-й». Лифт пополз вверх. Женщина раскрыла сумку, начала копаться в ней, отыскивая ключи. Найдя, зажала их в кулачке. Юрка переминался с ноги на ногу, подбирая слова, которые скажет сейчас Николаю. «Вот и 7-й этаж». Фомин удивился, увидев, что женщина подошла к двери той квартиры, где жил мужик, говоривший о преступности планирования. Но удивление удивлением, а надо дело дело, и Юрка встал у нее за спиной. «Что вам надо?» — она резко обернулась. «Почему вы за мной идете? Я закричу!» «Простите!» — Фомин отступил на шаг. «Это случайно, понимаете, мне тоже сюда». «Зачем?» Прислонившись спиной к двери, она несколько раз нервно нажала на кнопку звонка, но никто не открывал. «Тут живет один человек», — сбивчиво начал объяснять Юрка. «Но его грубо оборвали. Уходите, или я действительно закричу». Фомин сделал еще один шаг назад. «Мне надо поговорить с Николаем...» Женщина, еще несколько раз нажав на кнопку звонка, застучала в дверь каблуком, зло выругавшись сквозь зубы. «Черт возьми совсем! Что вам от него надо? Отвечайте быстро, что?» «Поговорить? Спросить?» Юрка немного растерялся, не ожидая такой злости в маленькой женщине. «Может, его дома нет? Я подожду». Он пытался найти в ее взгляде хоть чуточку тепла, участия, понимания, наконец. Неужели не ясно, не будет человек приезжать без важного дела в столь ранний час к ее мужу или кем там ей приходится, Николай? «О чем спросить?» Повернувшись к нему боком, женщина на ощупь вставляла ключ в замочную скважину. Наконец замок щелкнул. Она налегла плечом на дверь, намереваясь проскользнуть в прихожую. Такого исхода разговора Юрка не хотел. Торчи потом на лестнице, жди, пока зловредная баба вызовет милицию, наговорив всяких ужасов про напавшего на нее в лифте грабителя. Лучше попробовать войти и еще раз объясниться. Сделав рывок вперед, он вместе с ней влетел в прихожую и, не удержавшись на ногах, упал, растянувшись во весь рост. Завизжав, женщина метнулась вглубь квартиры, но тут же ее визг внезапно оборвался, перейдя в горловой сип. Быстро поднявшись, испуганный Фомин кинулся следом за хозяйкой и остановился. Она пятилась к выходу, прижав руки к горлу и судорожно дергаясь всем телом. Юрка взглянул через ее плечо. В проеме двери, неестественно выпучив глаза на посинелом лице, висел в петле из бельевой веревки тот самый мужик, с которым он хотел поговорить. Жутко закричала женщина, забилась, запрокидывая голову и падая на едва успевшего поддержать ее Фомина. Неожиданно вывернувшись из его рук, она резко обернулась. На Юрку глянули обезумевшие глаза. «Мерзавец!» — хозяйка вцепилась в его рубаху, рванула на себя, откинувшись всем телом назад. «Ты! Ты!» Жутко перепуганный Фомин отрывал от себя ее цепкие руки, дрожа при мысли о том, что услышат соседи, сбегутся на крики, застанут здесь его, черт знает в чем обвинят. Бежать, немедленно бежать, как можно дальше отсюда. Ему удалось оторвать бившуюся в истерике женщину от себя вместе с отлетевшими пуговицами и клочком рубахи. Отпихнув орущую хозяйку в угол прихожей, Юрка стремглав выскочил на площадку, забыв про лифт, кинулся вниз по лестнице, спотыкаясь и перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Страх и ужас подстегивали его, удесятеряя силы. Перед глазами стояло посинелое, словно свернутое на бок лицо висельника с навсегда остановившимися выпученными глазами, его безвольно опущенные вдоль тела руки, вытянувшиеся ноги в серых брюках, бордовые хлопчатобумажные носки, а на полу под ним упавшие друг на друга домашние тапочки с замятыми задниками. «Бежать, бежать отсюда, скорее!» «Стой, подонок!» завыла наверху женщина. Хлопнула дверь подъезда, крик оборвался. Фомин выскочил во двор, стремглав пролетел подворотню, выбежал на тротуар. «Куда?» Рванул направо, петляя среди прохожих, уже начавших заполнять улицы города. Проносились мимо витрины магазинов, стеклянные павильончики троллейбусных и автобусных остановок. Промелькнул длинный ряд автоматов с газированной водой. Свернув на первую попавшуюся улочку, Юрка затравленно обернулся. За ним никто не гнался. Он перешел на быстрый шаг, потом плюхнулся на свободную скамейку в чахлом скверике, дрожащими от нервного перенапряжения руками, достал мятую пачку сигарет, заметил наполовину оторванный карман у рубахи. Плевать, это ли сейчас главное. Сунул в рот сигарету, прикурил, жадно затянулся, но тут же бросил, почувствовав, как к горлу внезапно подкатил приступ тошноты. Стало дурно. Крепко зажмурившись, он отдышался и снова пошел. Теперь уже вполне осмысленно, выбирая малолюдные улицы, ведущие к станции метро, не к той, где он вышел всего полчаса назад, а к другой — Страх заставлял его петлять, как зайца. Страх быть задержанным. Страх перед необходимостью объяснять кому-либо, зачем он пришел к повесившемуся и чего от него хотел. Стоит только начать, а там вылезет их предыдущее свидание. Нет, лучше без этого убраться отсюда, бежать, бежать.